На сей раз князь был менее строг, чем обычно, ибо этот кружок вряд ли можно было бы почитать двором. Его едва достало бы, чтобы устроить загородный пикник. Бенсон с Юлией тоже присутствовали на празднестве. Принцесса Гедвига была молчалива, сосредоточена, безучастна и, по-видимому, обращала на прекрасного чужестранца с юга не больше внимания, чем на всякое другое новое лицо при дворе. А когда ее фрейлина, краснощекая Нанетта, стала настойчиво шептать ей на ухо, что иноземный принц поразительно хорош собой, а такого красивого мундира она никогда в жизни не видывала, принцесса с раздражением спросила, не сошла ли она с ума. И вот принц Гектор распустил перед принцессой пестрый павлиний хвост своей хвастливой любезности. Почти оскорбленная неумеренностью его слащавых комплиментов, она расспрашивала его об Италии, Неаполе. Принц нарисовал перед ней рай, где она будет царить, как богиня. Он доказал свое непревзойденное искусство вести беседу с дамой так, что каждое его слово превращалось в хвалебный гимн ее красоте и грации. Но принцесса ускользнула от него в самый разгар этого словословия, бросившись к Юлии, которую она заметила поблизости. Она прижала ее к груди, называя тысячи ласковых имен, восклицая, что это ее милая, любимая сестра, прелестная, нежная Юлия. Тут к ним подошел принц, несколько озадаченный бегством Гедвиги. Он устремил на Юлию долгий взгляд, такой загадочный, что та, покраснев до корней волос, опустила глаза и смущенно обернулась к стоявшей позади нее матери. Но принцесса еще раз обняла ее с возгласом «Милая, милая Юлия», причем у нее на глазах выступили слезы. «Принцесса!» — тихо проговорила Бенсон. «К чему такая порывистость?» Но Гедвига, не обращая внимания на советницу, вновь обратилась к принцу, чье красноречие мгновенно иссякло от изумления, и если раньше она была молчалива, серьезна и неприветлива, то теперь впала в необычайную судорожную веселость. Наконец, слишком туго натянутые струны ослабли, и звучавшие из глубины ее души мелодии стали более мягкими, ласковыми и девически нежными. Она казалась любезнее, чем когда-либо, и принц был, по-видимому, совершенно очарован. Начались танцы. После того, как несколько танцев сменили друг друга, принц попросил разрешения показать неаполитанскую национальную пляску. Вскоре ему удалось так хорошо преподать ее танцующим, что все прекрасно усвоили нужные па, оттеняя даже томно-страстный характер танца. Однако никто не постиг этот характер лучше Гедвиги, танцевавшей с принцем. Она потребовала повторения, а когда танец кончился вторично, захотела протанцевать его в третий раз, не считаясь совещаниями Бенсон, уже заметивший, как зловещая бледность разлилась по ее щекам. «Только теперь танец, может, по-настоящему удастся ей», — уверяла Гедвига. Принц был в восторге. Он носился по зале с Гедвигой, каждое движение которой было полно грации. Во время одной из многочисленных сложных фигур принц страстно прижал к груди свою прекрасную даму, но в то же мгновение Гедвига поникла и без чувства упала ему на руки. По мнению князя, нельзя было допустить большего неприличия на придворном бале, и только итальянские нравы принцу могли служить некоторым извинением. Гектор сам перенес бесчувственную принцессу в соседний покой и уложил ее на софу, а Бенсон стала тереть ей виски какой-то крепкой эссенцией, случившейся под рукой у лейб-медика. Впрочем, последний объяснил, что это нервный припадок, вызванный возбуждением от танца, и что он очень скоро пройдет. Врач оказался прав. Через несколько секунд принцесса, глубоко вздохнув, открыла глаза. Едва принц услышал, что Гедвига очнулась, он протиснулся сквозь плотное кольцо окруживших ее дам, опустился на колени перед софой, горько сетовал, кричал, что сердце у него разрывается, обвинял себя одного в печальном происшествии. Но, увидев его, принцесса воскликнула с глубоким отвращением «Прочь!» и снова впала в беспамятство. «Пойдемте, дражайший принц», — сказал князь, беря его за руку, — «пойдемте, должен вам сказать, на принцессу часто нападают весьма странные фантазии. Одному Богу ведомо, в каком диковинном образе вы представились ей в эту минуту. Вообразите, милейший принц, еще ребенком, между нами говоря, принцесса однажды принимала меня целый день за великого могола и потребовала, чтобы я проехался верхом на лошади в бархатных туфлях, на что я в конце концов согласился, правда, я ездил только по своему саду.